Ничего не подозревая, он закричал через весь двор зычным криком, заглушая пьяные выкрики в глубине кабинета. «Волохов! Давай, веди придурка в клетку и до нас! Ты шо там, заснул? Я тебе сейчас устрою, мать твою!» Вот черт! Высунулся, как не вовремя, пьяная морда. Нервно буркнул Турецкий, развязывая узел, над которым пару минут назад колдовал Олег. «Ну почему все через...» Начальник отделения на мгновение отвернулся и крикнул кому-то в комнату, пытаясь перекричать пьяные песни. «Ященко! Поди разбуди его! Еще 2 часа будет сидеть у меня на солнце!» «Эй, ты куда, паскуда?» На его глазах Турецкий ловко запрыгнул на коня, легко перескочил невысокий забор и исчез за деревьями. Начальнику с пьяну не сразу удалось расстегнуть кобуру. Он вытащил пистолет и, потрясая им в воздухе, крикнул: «Хай тебе, грец! Прокурор сбежал!» Глава 17. Конь несся галопом во весь опор, только копыта стучали по грунтовой дороге, оставляя за собой небольшие облака пыли. Турецкий впился в поводья, радуясь, что коня успели оседлать. Без седла он вряд ли смог бы удержаться на спине у такого резвого скакуна. Он оглянулся, погони не было. Представил, что сейчас творится во дворе милиции. Пьяные милиционеры толкаются у машин, споря, кому садиться за руль, отталкивая друг друга и матерясь. Представленная картина доставила ему удовольствие, и он хмыкнул. Справа от дороги тянулись поля кукурузы. Урожай в этом году был хороший. Кукуруза в человеческий рост стояла сплошной стеной, и он направил коня прямо в ее густые заросли. Надо потоптаться хорошенько, чтобы с дороги было видно проложенную широкую просеку. Он направил коня в глубину кукурузного поля, там изменил направление, чтобы выскочить опять на дорогу, но подальше от этого места. Конь вынес его на дорогу, и Турецкий направил его влево, между деревьями негустой рощи. С растительностью в этой местности было бедновато. Между тем, вскоре деревья уже закрывали его от дороги. Турецкий спешился, приходя в себя после непривычной езды. Он уже и не помнил, когда последний раз сидел на лошади. Наверное, еще в студенческие годы, когда их всем курсом отправили на помощь колхозникам убирать картошку. Тогда в свободное время все парни пытались найти себе развлечения, и местный конюх взялся обучить их верховой езде. Турецкий не был самым старательным учеником, но какие-то навыки приобрел. Вот и пригодилось. Он погладил коня по взмокшей шее. «Спасибо тебе, конюк-горбунок. Где же мне твоего хозяина найти, а? Ведь это он тебя подарил начальнику милиции». Конь покосился на него карим глазом и тихонько фыркнул. «Извини, конек, но когда найду его, обязательно покалечу», — признался Турецкий своему спасителю и потрепал его по гриве. Конь смотрел на него. «Ну вот, молчишь. Значит, согласен. А теперь давай на свободу. Сослужил ты мне хорошую службу. Никогда тебя не забуду». Турецкий порылся в карманах, но там, кроме крошек от раздавленного печенья, ничего не осталось. Конь благодарно коснулся своими влажными губами ладони Турецкого, и тот почувствовал небольшой укор совести, но коня оставлять при себе нельзя, опасно. «Ну, давай, а то с такой приметы меня живо поймают». Турецкий резко хлопнул коня по боку и свистнул. Конь скосил на него глаз и неспешно потрусил между деревьями. «Куда-нибудь да выйдет, кому надо, поймают». День был в разгаре, и думать нечего показываться в селении. Небось, на него уже облаву объявили. И уходить далеко не хотелось. Нужно было сначала разобраться с Олегом, поквитаться со своими обидчиками. Турецкий взглянул на солнце, сориентировался на местности и пошел в гущу рощи, надеясь найти там прибежище до того времени, когда наступит вечер. Глава 18. В 12 часов дня Кудря подъехал на своей белой десятке к базару, который раскинулся на всю рыночную площадь.